Глава 21. Ловля на живца. Время до выходных казалось резиновым. Мы почти не разговаривали друг с другом, хоть и бродили по академии вместе. Старательно конспектировали лекции, трудились на парах физической подготовки, учились противостоять заклинаниям, осваивали психологию, которая внезапно оказалась для меня безумно интересной, и ждали. Ждали того момента, когда дракон даст добро на нашу прогулку, но нам просто передали пропуск в город, а с ним записку с требованием не разделяться больше, чем на две группы. Это было бы забавно, если бы не было так страшно. У меня подкашивались ноги, когда мы спускались по крутой тропинке к ласточке. Где нам ждать преступника? Кто он? Что ему нужно? Я понимала, что не являюсь его целью, но разве от этого легче? Успокаивало присутствие Рейна. Мы шли с ним под руку, и я чувствовала исходящее от него спокойствие. А еще недоуменно ловила на себе злые взгляды Алдена. Он-то почему злится? У него в столице своя невеста есть. Наверное. Я так и не спросила, пожелали ли родители девушки видеть в зятьях юношу без магии, пусть и из очень знатного рода. Впрочем, Алден был наименьший из бед, а самое серьезное ждала впереди. «Куда пойдем?» – спросил Лем, когда мы подошли к городу. Они с Рейном так и не разговаривали, и это меня беспокоило. Неужели Клеменс настолько обиделся, и теперь их дружбе придет конец? Я хотела поговорить с Лемом, но уже после нашей вылазки, потому что боялась сделать еще хуже. «Предлагаю в кафе», – откликнулся Алден. «На улице мы будем на виду». «Нам стоит разделиться», – резко сказал Рейн. «В прошлый раз он не нападал, пока мы были вместе. Если мы сразу разойдемся по сторонам, это будет выглядеть подозрительно», – угрюмо ответил Лем. «Видеть его таким серьезным и мрачным было непривычно. Мне очень хотелось, чтобы наш друг снова улыбался, но, увы, сейчас это было не в моей власти. Однако, если мы поймаем преступника, легче станет всем». «Тогда кафе», – согласился Рейн. «Пообедаем вместе и разойдемся». И свернул к первым попавшимся столикам. Мы потянулись за ним, разместились в тени навеса, сделали заказ. Мне кусок в горло не лез, и я ограничилась облепиховым чаем. Но и он, казалось, горчил на вкус. А больше всего волновало, что мы понятия не имели, какие именно ловушки расставил ректор Голд, и как мы должны привести туда преступника, если не знаем, где они. «Вы видите какое-то наблюдение?» – спросила я шепотом. «Нет», – ответил Лем. «Сегодня никого». «Прячутся? Или я вообще не понимаю, что происходит? Хотелось немедленно скрыться от чужих взоров, но нельзя. Надо сделать все от нас зависящее, чтобы победить. Ради этого я была готова на риск». В чашке быстро показалось дно. Рейн тут же вызвался сопровождать меня. Само собой, и Алден не собирался оставаться с Лемом и Эви, но разве с Рейном можно спорить? «Мы с Мелани пойдем вдвоем», – отчеканил он. «Ты с Лемом и Эвелиной. Возражения не принимаются». Схватил меня за локоть и потащил за собой. Позади послышался голос Лема. Он убеждал Алдена, что третий в нашей паре лишний. «Неужели так заметно? Хотя что именно должно быть заметно? Если мы два раза поцеловались, это не делает нас парой? Или делает?» Я окончательно запуталась. «Слишком много думаешь», — отрывисто сказал Рейн. «Не думай сейчас, наслаждайся днем. Я слышал, через город протекает речка. Хочешь взглянуть?» Я кивнула. Всегда любила водные пространства. А Рейн, видимо, готовился к этой вылазке, потому что уверенно увлек меня налево, в то время как наши друзья свернули направо. Куда шли они, оставалось только догадываться. И только сейчас я поняла, зачем Рейн так решительно оставил Алдена с Лемом и Эви. Две группы, две цели преступника, он и Ал. Все равноценно и вне всяких подозрений. «Я тебе поражаюсь», — призналась я искренне. «Почему?» — Рейн удивленно вскинул брови. «Ты такой спокойный и сохраняешь холодный ум, несмотря на то, что охота идет именно на тебя». «Ал их интересует больше», — невесело усмехнулся Рейн. «Но Лем более надежная охрана, чем я, признаюсь честно. Так что твой друг в безопасности, не беспокойся». «А мы нет?» «А мы нет». Почему-то его ответ меня не напугал. Наоборот, я сосредоточилась, успокоилась и даже начала получать удовольствие от нашей прогулки, как и советовал Рейн. Нападение? Вероятно. Но мы к нему готовы. И ректор Голд где-то рядом, уверена. Сегодня удача будет на нашей стороне. А Рейн вывел меня на набережную. Сама речка оказалась обычной горной рекой, узкой, бурной и, уверенно, холодной. Зато вокруг было очень красиво. Ласточку нельзя было назвать особенно зеленым городком, но здесь, на набережной, так и бушевала зелень, конечно, уже с примесями желтого, алого и золотого. Вдоль витых ограждений тянулись яркие клумбы, на которых горели осенним огнем астры. По небу тянулись тяжелые облака, однако даже они добавляли картине очарования. «Здесь волшебно», — улыбнулась я Рейну. «Рад, что тебе нравится». Его взгляд наконец-то смягчился. «Я люблю воду». «Я тоже, но не вспомню, когда в последний раз плавала. Кажется, что столетия назад». «Согласен». Рейн приобнял меня за плечи, и мы замерли на берегу, любуясь отражениями в воде. Правда, их было сложно уловить. Вода неслась быстро и стремительно, разбивая городок и небо в зазеркалье на сотни кусочков мозаики. «Если наш преступник появится именно сейчас, я лично его прибью», — пробормотал Рейн, а я рассмеялась. «Да уж, такой волшебный момент не хотелось нарушать. И уходить отсюда тоже. Увы, простоять целый день на берегу реки не выйдет, но хотя бы четверть часа можно». «Мороженое!» — раздался зычный голос, и неподалеку показался торговец с тележкой. «Кому мороженое?» Мы с Рейном переглянулись. «И кто у него покупает лакомство осенью?» – задумчиво произнес мой спутник. А я вспомнила о яде. Ал ведь так и не узнал, кто и когда его отравил. А главное, как. Поэтому желание отведать мороженое удалилось под напором здравого смысла. «И тем не менее в продавце нет ничего подозрительного», – тихо сказал Рейн. «Взгляни, в академии мы точно его никогда не видели». И он ни от кого не скрывается, на нас не смотрит. «Думаешь, не он?» Рейн отрицательно качнул головой. Но мороженого уже однозначно не хотелось. Да уж, так и до паранойи недолго. А мороженщик прошел дальше, не обратив на нас ни малейшего внимания. «Продолжим нашу прогулку?» – спросила я, вдруг почувствовав, как замерзаю. «Да, пожалуй. Идем». И мы медленно двинулись вдоль реки. Гуляющих в выходной день хватало, много было таких же парочек, как и мы, и просто компаний друзей тоже. Никакого намека на преступника. «Интересно, как дела у ребят?» — сказала я. «Думаю, они в порядке», — откликнулся Рейн. «Да и преступник вряд ли будет нападать в городе, скорее уж на пути обратно». «Логично». Мы свернули к магазинчикам, пополнили запасы магических шариков, а потом Рейн купил мне уж точно безопасное мороженое из кафе. И все-таки беспокойство не оставляло. «У меня такое чувство, что нам кто-то смотрит в спину», — призналась я Рейну. «У меня тоже», — откликнулся он. «Предлагаю неторопливо вернуться в академию. Думаю, сейчас это будет разумно». Я кивнула. Затем приняла самый беззаботный вид, какой только могла. Преступник не должен догадаться о ловушке. Рейн заметил и улыбнулся. «Просто свидание, да?» – спросил негромко. «Не хочу, чтобы наше свидание было таким», – фыркнула я. «Значит, согласишься на нормальное?» Я торопливо отвела взгляд. «Это же надо, будто сама напросилась». «Да», – ответила я, не глядя на Рейна. «Тогда завтрашний выходной мой. Конечно, если опять не случится что-нибудь из ряда вон выходящее». «Договорились». Мы шли к городским воротам. Вокруг бурлила жизнь. Я даже не думала, что Ласточка настолько многолюдный город. А вот от мысли об обратном пути было откровенно страшно. «Не думай о плохом», — сказал Рейн, наклонившись к моему уху. «Я рядом». «Это точно. Мы вышли за ворота и медленно двинулись вдоль удобной дороги. Скоро она перейдет в горные тропки, и тогда...» Откуда взялся всадник, я позднее никак не могла понять. Он будто вырос из-под земли. В памяти сохранилось только, что черный конь мчал из города, а лицо его хозяина было скрыто таким же черным платком и мелькнувший метательный нож в его руках. Я оттолкнула Рейна в сторону раньше, чем он успел обернуться и заметить опасность, а сама прыгнула в противоположную. Блеснула сталь, и нож влетел в то место, где мы только что стояли, а наш несостоявшийся убийца пустил коня прямо на Рейна. Друг перекатился, уходя из-под копыт, и конь пролетел мимо, однако почти сразу раздался выстрел. Понадобились мгновения, чтобы понять несколько вещей. Во-первых, стрелял не убийца, а Рейн. Во-вторых, конь вдруг упал, и вокруг него заклубился дым. В-третьих, преступник впервые применил магию, потому что пространство вокруг стремительно затягивал туман. Я закашлялась и бросилась к Рейну. Он уже поднялся на ноги и оглядывался по сторонам, ожидая удара, но его не последовало. Вместо преступника к нам подбежал Мишель Уоррен. «Целы?» – спросил он, оглядывая нас, будто врач пациентов. «Целы, погляжу». «Ничего, ребятки, теперь вот он у нас где!» И поднял над головой небольшую сферу с выражением полнейшего торжества на лице. «Что это?» – спросил Рейн, все еще озирающийся по сторонам. «Отпечаток энергии этого типа. Не магии, нет. Его уловка всего лишь купленный магический шарик. А именно энергии. Мы проверим всех обитателей Академии и отыщем нашего преступника». «Если он в Академии», – тихо добавила я. «А где же еще? Посмотри, куда он умчался. Не к городу, нет, а в направлении замка. Эта дорожка ведет только туда. Возвращаемся. За вашими друзьями присматривают мой брат и ректор Голд. С ними мы встретимся уже на месте». И Мишель, бодро насвистывая, зашагал к Академии. Мы с Рейном переглянулись. Ощущение опасности не исчезло. Но если Уоррен прав, у нас есть след. Улика, которая поможет справиться с преступником, отыскать его и убедиться, что он больше никому не причинит вреда. «Эй, вы что застыли?» – обернулся Миш. «За мной!» И мы потянулись следом. Я крепко сжимала руку Рейна, чувствуя, как после пережитого страха дрожат ноги. «Спасибо», – едва слышно сказал мой спутник. «За что?» – удивилась я. «Ты спасла мне жизнь. Оттолкнула раньше, чем он до меня добрался». «Ты бы и сам справился», — ответила я смущенно. «Главное, что мы целы. Надеюсь, на ребят там никто не нападет». «Я тоже надеюсь, Мелли». Пришлось ускорить шаг, чтобы догнать вырвавшегося вперед Мишеля. Вопреки моим опасениям, обратный путь прошел благополучно и без проблем. Мы вернулись раньше Эви, Лема и Алдена. Их комнаты были пусты. «Как только появится ректор, вместе пойдем к нему», — пообещал Уоррен. «Он-то маг, в отличие от нас, и может считать информацию с моего нового изобретения». «Похоже, долго ждать нам не придется», — задумчиво сказал Рейн, выглянув в окно коридора. «Вот они». Действительно, в ворота входили наши друзья в сопровождении точной копии Мишеля Уоррена. Видимо, Тим был его близнецом. Надо же, и у обоих нет магии. А во двор Академии уже приземлился знакомый дракон. Мы поспешили вниз, чтобы из первых уст поведать ректору о случившемся. «А, наша парочка!» — дракон пыхнул дымом, завидев нас. «Вижу, не только у ваших друзей прогулка не задалась. Эх, скучная молодежь пошла!» «На вас никто не напал?» — спросила я у ребят. «Нет», — ответил Алден. «Мы думали, что-то случится по дороге, но и тут ничего интересного. А у вас какие новости?» «У нас есть след», — Мишель торжествующе показал всем металлическую сферу. «К счастью, никто не пострадал, а вот энергию преступника уловить удалось. Изучите, ректор Голд». «Само собой». Дракон склонил морду к сфере, а затем сказал. «Прошу вас стать моими гостями, студентики. Посмотрим, что вам удалось раздобыть?» И наша слегка разросшаяся компания потянулась в башню ректора. Причем дракон с легкостью взмыл вверх, а нам снова пришлось подниматься по ступенькам. Зато у двери в жилые комнаты нас встречал Голд в человеческом облике. Его тяжелые золотые волосы были заплетены в косу, а черная рубашка и брюки не делали его грозным, наоборот, необычайно шли. «Присаживайтесь», — скомандовал он, отбирая у Мишеля сферу. «Магия хрупкая, требует максимального сосредоточения сил. Для начала надо снять слепок и затем слечить его со всеми студентами и преподавателями. Приступим». Мы разместились на узком диванчике, пока ректор Голд изучал нашу добычу. Он шептал под нос какие-то заклинания, и сфера то стояла на месте, то вращалась, то снова замирала. У меня быстро билось сердце. Неужели? Неужели прямо сейчас мы получим ответ? «Готово», — сказал Голд, и сфера безжизненно звякнула, упав на пол. «И что там?» — спросил Лем. «Когда пойдем изучать студентов?» — поинтересовался Уоррен. «Не придется никого изучать», — холодно ответил ректор. «Хозяин этой энергии среди нас».